Глава 7. Ирина. Последнюю пару отменяют, и мы с подругой решаем посидеть в столовой, обсудить последние новости. Я рассказываю ей свою ситуацию, не могу больше молчать. Мне нужна вторая голова, чтобы спокойно все разложить по полочкам. «Господи, каменный век какой-то!» В сердцах восклицает Светлана и недовольно качает головой. «Да уж». Обхватываю себя руками и падаю локтями на стол. Она просто не знает наших традиций. Я, если честно, тоже. Никогда особо не вникала, думала, что не пригодится. Ведь в фантазиях мечтала выйти замуж за кого-то близкого по духу, по большой любви и согласию. Чтобы ухаживал, добивался взаимности. Но реальность оказалась далека от сказочных грез. «И что ты намерена делать?» Света откидывается на спинку стула и напряженно смотрит на меня. Так и вижу, как в ее голове зреет гениальный план. «Ума не приложу». Небрежно дергаю плечами. «Нет у меня приемлемых вариантов. Только отвязные и бессуразные». «Может, стоит уйти из дома?» «Куда?» «У нас пока поживешь. Мы с девочками снимаем небольшую квартирку». «Втроем. Однушку. И я четвертая. Можно было бы рискнуть, только вряд ли поможет. Меня без труда найдут и вернут домой. Отец не позволит позорить свое имя. Да я и сама не хочу поступать с ними так подло». «Боюсь, это не решит проблему». Лишь вздыхаю я. «У меня нет ни денег, ни здоровья». «К сожалению, содержать себя я тоже вряд ли смогу. Моя травма несовместима с выносливостью, поэтому уборщицы и официантки сразу отпадают. Я просто не справлюсь». «Привет, девчонки!» Раздается над головой насмешливый голос Алексея. «О чем грустите?» «Наша заводила и мечта всех девушек на курсе. Косолапов прекрасно знает, какое впечатление производит на женский пол, и пользуется этим». «О, Лёш, ты как раз вовремя!» – воодушевляется Светлана. «Даже так?» – он хмыкает и падает на свободный стул. «Выкладывайте!» «Что можно сделать, чтобы взрослый мужчина отказался жениться?» – выпаливает она, не моргнув глазом, а я лишь закатываю глаза к потолку. Но теперь весь поток будет шептаться за спиной. Конечно, Алексей не трепло, но все же хотелось бы больше конфиденциальности. «Переспать с другим», — хмыкает Косолапов и многозначно играет бровями. «Я к вашим услугам». «Дурак», — смеется Света и толкает его в плечо. «Я вообще-то серьезно». «Так и я не шучу». Он пожимает плечами и отвлекается на проходящих мимо девушек. «Вот что значит настоящий кот. Ни одной юбки не пропускает». «Нам это не подходит». Решительно отвергаю его идею. «Тогда...» Алексей откидывает голову и зависает на несколько секунд. «Тогда оскорбить его как-то». «Вряд ли оскорбление поможет от него избавиться. Это такой тип мужчин, как отец». «Еще?» Вздыхаю обреченно. «Ну, не знаю. Прямо скажи, что не хочешь». «Да пробовала я. Не получается». Раздраженно отмахиваюсь. «Я тебя купил», — стучит в висках неприятный голос Асада. «Боюсь, при таком раскладе мне ничего не светит. Свои инвестиции мужчины привыкли оберегать. Единственный, кто мог помочь, это брат. Но он отказал. Предатель». «Да просто откажись и все. Не заставят же тебя силой», — возмущается Светлана. «Они оба так далеки от моей реальности. Даже удивительно, что мы смогли подружиться. Как бы я хотела стать частью их мира, где все можно решить вот так просто, по щелчку. В моей же вселенной все решают мужчины. А женщина не имеет права возражать». «Не могу я пойти против воли отца». Горестно вздыхаю. «Он столько для меня сделал». И это чистая правда. Где бы я сейчас была, если бы отец не забрал меня к себе? В детском доме? Он вложил много денег в мое лечение и образование. Только благодаря ему я никогда ни в чем не нуждалась. «Угу», – язвительно хмыкает Алексей. «Кормили, как свинью на убой. Бред». Неприятно все это слышать о своей семье. Отчасти потому, что со стороны все и правда так выглядит. «Ты не понимаешь». Вздыхаю и поднимаюсь на ноги. «Ладно, я пойду». «До завтра», – в один голос отвечают они. «Удачи, ребят». Забираю рюкзак и пакет с белым халатом и выхожу из столовой. Я не обижаюсь на них, просто немного не по себе. Они другие, совершенно не такие, как я. Более решительные, уверенные в себе, способные. Чувствую себя рядом с ними какой-то жалкой, неполноценной. Еще и хромота эта. Ненавижу свое несовершенство. Друзья, конечно, не заостряют на этом внимание. Говорят, что им все равно. Но мне самой неловко. Все время кажется, что они из жалости со мной общаются, но стараюсь не идти на поводу у своих комплексов. Медленно спускаюсь по ступенькам, стараясь не оступиться и не скатиться кубарем. Не хватало еще стать посмешищем для всего потока. Выхожу на улицу и зябко кутаюсь в тоненький жакет. Когда успело так похолодать? Еще утром светило солнце. Отец обещал забрать, но, видимо, не смог. Делать нечего. Закидываю рюкзак на спину и сворачиваю к дому. «Ира!» Едва выхожу за ворота, как слышу, за спиной раздается мужской голос. «Стой!» По инерции оборачиваюсь и чуть не падаю в обморок, узнав ворона. Только не это. Щеки заливаются краской стыда, а в груди растет желание провалиться сквозь землю. После вчерашнего позора он последний человек на свете, кого бы я хотела встретить. Разворачиваюсь и максимально прибавляю шаг, но ворон не отстает и практически мгновенно догоняет меня. «Да подожди!» Хватает за плечо и небрежно разворачивает к себе. Покачиваюсь от неожиданности, но все же сохраняю равновесие. «Что вам нужно?» Фыркаю возмущенно и выдергиваю руку. «Ничего. Просто мимо ехал и тебя увидел». Неопределенно пожимает плечами, а взгляд такой внимательный, что становится не по себе. «Решил остановиться и поздороваться». Не верю ни единому слову, но решаю не показывать виду. «Напрасно». Хмыкаю и прохожу мимо. «Почему?» Ворон идет за мной и преграждает путь. «Вот же неугомонный! Что ему нужно? Посмеяться? Так мне не весело!» «Мне нельзя разговаривать с чужими мужчинами!» Поджимаю губы, обхожу его и вновь ускоряю шаг. Слышу, как он следует за мной, и не могу сдержать улыбку. «Вот как?» Опять обгоняет. «Ну я же не чужой!» Идет спиной вперед и сканирует меня взглядом. «Я хороший знакомый твоего брата». Неожиданно останавливается, и я едва не врезаюсь в него. Но вовремя успеваю выставить вперед ладони и лишь вскользь касаюсь грудных мышц, спрятанных под тонкой футболкой. Вау! Стальные. Мгновение, но от ладони по телу пробегает едва ощутимая вибрация, а щеки краснеют еще сильнее. «Это не считается». Смущенно отвожу глаза. «Мне пора». «Подвести?» Не сдается ворон, а мне становится интересно, как далеко он готов зайти. Я не позволю себе ничего лишнего. Ну, может, совсем чуть-чуть. Мне просто нравится с ним общаться. Его близость странно волнует и притупляет все остальные эмоции. «С ума сошли?» Вопросительно изгибаю бровь. «Это меня компрометирует». «Может, я хочу тебя скомпрометировать?» Хмыкает он и небрежно поправляет лямку моего рюкзака, что сползла с плеча. Невесомо, словно случайно касается кожи на шее. и это место мгновенно вспыхивает огнем. «Тогда вам придется на мне жениться». Невольно зажимаю ладонью рот и закусываю губу в жалкой попытке скрыть улыбку. «Я готов рискнуть». Его губы растягиваются в подобие улыбки, обнажая ряд ровных белых зубов. «Опасный хищник. Лучше с таким не играть. Сожрет и не подавится. Да и для меня эта беседа хоть и в кайф, но все же непозволительная роскошь». «Ну и зря». «Почему?» «У меня с недавнего времени есть жених». Стискиваю зубы, едва сдерживаясь, чтобы не заскрипеть. Впрочем, он и сам все вчера слышал. «Тоже мне проблема». Ворон снисходительно закатывает глаза. «А мне хочется топать ногами. Все у этих мужчин не проблема. Только разменные монеты всегда мы, женщины». «Тогда пешком?» Он жестом приглашает продолжить движение. «Проводить-то я могу». Все интереснее и непонятнее. Какой странный, но в то же время интересный мужчина. Я не понимаю его мотивов и не вижу поступков. Что творится в его голове? «Зачем это вам?» Спрашиваю прямо, не желая играть в дурацкие игры. «Может, ты мне нравишься?» Ехидно ухмыляется ворон и подозрительно прищуривается. «Может, да, а может, нет». Развожу руки в стороны и криво усмехаюсь. «Как-то неуверенно звучит». «Ты мне нравишься, Ира». Его хрипловатый голос звучит вкрадчиво, а в глазах пылает стальная решимость. Меня обжигает даже на расстоянии, а пульс предательски частит. Еще чего не хватало. «Стоп!» Трусливо отступаю на несколько шагов и качаю головой. «Не надо!» «И рада!» Недовольный голос отца врезается в спину и колючими мурашками прокатывается по коже. «Простите, меня отец ждет». Сбегаю от этого опасного мужчины и сажусь в машину. Ворон провожает меня взглядом. Я чувствую, как он прожигает меня насквозь, но не смею обернуться. Сердце колотится, как сумасшедшее, а дыхание прерывается. Сжимаю кулаки и смотрю прямо перед собой. Надо успокоиться, пока отец не заметил моего состояния и не начал задавать вопросы.